Израильская ситуация. Возвращение еврейского народа в их землю не является последним шагом к достижению утопии. Напротив, это скорее первые шаги, которые предпримет Израиль. Первое. Один из шагов, который Израиль должен будет предпринять, это постройка или восстановление храма. Пророк Даниил сказал в главе 9, стихе 27: «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Жертва может приноситься только в храме, следовательно, храм должен быть восстановлен». Интересно будет увидеть, как Израиль разрешит проблему с местоположением храма, потому что контроль над этим местом все еще находится в руках арабов. Второе. Должна быть восстановлена линия священства. Израильтяне должны найти решение проблемы со священством, так как родословная линия священников была потеряна. Некоторые люди говорят, что Израиль уже решил эту проблему. Третье. Должна быть восстановлена практика жертвы и приношений. Библия заявляет: «Кровь сия душу очищает». Со времени разрушения второго храма еврейский народ заменил жертвы и приношения молитвой, деньгами и покаянием. С восстановлением храма будет восстановлена практика жертвоприношений. Мы знаем, что большинство евреев настроены против кровавой жертвы. Многие утверждают, что они никогда не вернутся к такого рода жертвам. Более того, многие считают, что на основании Писания, Псалмы и Исаия, Бог больше не может терпеть таких жертвоприношений. Мы читаем у Исаии 1 глава с 10 по 13 стих следующее. «Слушайте слово Господне, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Причина того, что Господь больше не мог выносить жертв, заключалась в том, какого рода жертвы приносились ему». Пророк Малахия говорит следующее в главе 1, 7 по 8 стих. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя?» — говорит Господь Саваоф. Вы видите, что Господь больше не мог выносить такого рода жертвы: слепые, хромые и больные. Что касается храма, то Даниил говорит нам, что он, то есть храм, будет восстановлен в третий раз, и что там также будет восстановлена служба жертвоприношений. Четвертое. «Придет и будет принят народом лжемессия». Даниил также упоминает, что в последние дни, во времена скорби Иакова, восстанет из безвестности царь, который в начале своего правления сотворит чудеса для Израиля и для всего мира. А после того, как он достигнет успеха, раскроется его настоящая сущность. Это время будет периодом величайшего в истории испытаний для Израиля. Послушайте слова пророка Даниила из главы 8 его книги, стихи с 23 по 25. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих. Пятое. Что же случится с Израилем после этого? После этого Израиль ожидает страдания, рассеяния и смерть многих из его народа. Захария говорит, что 2/3 всего еврейского населения в их стране будет уничтожено. Послушайте, что написал в книге Захария, 13 глава, с 8 по 9 стих. «И будет на всей земле, — говорит Господь, — 2/3 на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать мое имя, и я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой». Захария, 14 глава, с 1 по 2 стих говорит, что некоторые пойдут в плен. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберутся все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен». Совершенно очевидно на основании Писания, что возвращение евреев в Палестину, которое происходит в наши дни, не является окончательным возвращением Израиля. Как я уже сказал прежде в этой передаче, это только один из необходимых шагов, которые Израиль должен предпринять. Государство Израиль, куда возвращаются некоторые евреи, указывает некоторым жителям этого государства на выполнение пророчества Даниила о последней седмице недели. Большинство евреев, однако, остаются еще жить в рассеянии по всему миру. Сегодня государство Израиль позволяет каждому еврею селиться в земле обетованной, независимо от его веры или отсутствия таковой. Многие израильтяне придерживаются весьма светских, если не совсем агностических взглядов. Раньше еврейская кровь давала право на жительство в этой земле. Теперь принадлежность к еврейскому народу определяется на основании культурных и исторических связей. Танах заявляет, что Господь откроет землю обетованную только для верующих евреев, тех, кто верит себя в руки Божьего помазанника. У Иезекииля, 20 глава, с 34 по 38 стих, мы читаем следующее. «И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, и мышцею простертою, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, и из земли пребывания их выведу их. Но в землю Израилю они не войдут, и узнаете, что я Господь». Здесь мы видим, что Господь позволит только верующим евреям войти в землю Израиля, остальные погибнут за пределами Израиля. Захария, 12 глава, с 8 по 10 стих, говорит следующее. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Из Писания мы видим, что с Израилем произойдет следующее. неверующий остаток будет жить в израильской земле, подготавливая страну ко времени великой скорби. Затем будет восстановлен храм, где снова начнут приносить жертвы. 70-я неделя Даниила, известная под именем «Времени скорбей Якова», станет действительностью. Эта неделя будет отмечена преследованиями и смертью многих евреев. Господь очищает свой народ с тем, чтобы он смог насадить его в их земле навсегда. Из этого Божьего насаждения вырастет величественное будущее Израиля, и оно будет плодом труда его рук. Сегодняшний Израиль, всевозможные проблемы, трудности, но под конец Израиль вернется к Господу и поверит в того, который был пронзен много лет тому назад. И тогда Господь благословит их своим спасением, а они станут искупленным народом в искупленной земле, да славится имя Его. Будете ли вы те, которые слышат сейчас мой голос, в числе тех, кто поверил? Доверитесь ли вы сейчас верою тому, которого послал Бог, имя которого Иешуа? Он хочет стать вашим спасителем, и если вы примете его, вы переживете его великое спасение. Да будет на то воля Божья, чтобы это случилось в вашей жизни».